Публика вела себя как на футболе. Советы так и сыпались сверху на игроков. «Там он за танком! Не гуляй туда, Жора! Миха, гаси его! Гаси!» Судья сделал несколько попыток навести порядок, но в конце концов только рукой махнул. На благоустроенных трибунках возле щита судьи разместились Нестеров, Митюков и чины из Москвы. Там же был и штатский, на которого я еще раньше обратил внимание. Краем глаза я заметил, как он что-то сказал на ухо Нестерову. Тот с некоторым недоумением сдернул брови, потом наклонился к судье и что-то ему приказал. Тот не понял. Генерал растолковал. Понял. После финального боя, в котором, как я и предполагал, победил тот самый понравившийся мне парнишка, судья неожиданно объявил в матюгальник: «Дорогие друзья, только что мы приветствовали лучшего рейнджера нынешнего года. Такой успех выпадает нашим курсантам только раз в жизни. Нет ни одного человека, который стал бы рейнджером дважды. Но... твою мать! Только этого мне не хватало. Как чувствовал, не нужно было сюда ехать. Но это, пожалуй, вряд ли что-нибудь изменило бы. Это я уже понимал. Но есть человек, который сумел стать лучшим рейнджером три раза!» Июньским соловьем разливался судья. «Три, друзья мои! Вы не ослышались! 3 года подряд был лучшим из лучших, выпускник нашего славного училища, молодой офицер-десантник Сергей Пастухов! И он сейчас среди нас! Поприветствуем его!» «Сука ты, капитан! И больше никто!» Я встал. А что было делать? Раскланивался, как клоун. Ольга и Настена вместе со всеми восторженно аплодировали и гордо поглядывали по сторонам. «Ну, женщины!» Судья поднял руку, требуя тишины. Трибуны нехотя угомонились. «Дамы и господа!» — продолжал он. «У меня есть для вас прекрасный сюрприз. Вот здесь, рядом со мной, сидит еще один выпускник нашего замечательного училища. Правда, 15 лет назад, когда он получил диплом и первый офицерский чин, еще не было этого полигона, и конкурс на звание лучшего рейнджера не проводился. Но он прошел другую школу в горячих точках и стал одним из самых опытных офицеров-десантников. Разрешите представить? Подполковник Александр Егоров. Аплодисменты, друзья мои, аплодисменты!» Этот долбанный капитан явно ошибся в выборе профессии. Ему бы ведущее какого-нибудь телешоу. Штатский со шрамом встал и раскланялся. «Подполковник, значит, неплохо для его лет. Очень даже неплохо. Сегодня мы видели бои наших лучших курсантов», — выпивал судья. «А хотите увидеть бой настоящих профессионалов?» «Хотим!» — в разнобой загудела публика. «Не понял», — объявил капитан. «Хотим или не хотим?» «Хотим!» — дружно грянули в ответ. «Теперь понял. Так давайте попросим Сергея Пастухова и Александра Егорова показать нам, что такое настоящий бой. Попросим, друзья мои, попросим!» И сам захлопал, показывая пример. Вот это и называется попасть в расклад. И не отнекаешься. Все равно уломают. И получится, что кокетничал. Поэтому я без спора отдал Ольге свою сейку и бумажник. На всякий пожарный, чтобы в коптерке не сперли. И вместе с моим нежданным соперником направился в раздевалку. Начальник вещсклада, старшина Сан Саныч, который служил здесь едва ли не с момента создания училища, выдал нам камуфляжку, спецназовские ботинки с высокой шнуровкой и черные вязаные шапки типа «Ночь» с прорезями для глаз. Егоров переоделся быстрее меня, кивнул «Жду» и вышел из раздевалки. «В каком году он закончил нашу школу?» — спросил я у Сан Саныча. Для того и тянул с переодеванием, чтобы спросить. «Ни в каком», — буркнул тот. «Я его первый раз в жизни вижу». «Точно?» Сан Саныч даже не посчитал нужным ответить. А я не стал переспрашивать. Уж если он сказал, что видит этого типа первый раз в жизни, так оно и есть. Он мог пожаловаться на печень, источенную местной самогонкой во время борьбы за всеобщую трезвость, но на память он пожаловаться не мог».